Мы читаем с вами книгу «Бытия», 6 главу, 6 стих. Начали комментировать в прошлый раз, а не закончили, потому что он трудный. Я прочитаю этот 6 стих в переводе с греческого языка. «И обдумал Бог, что сотворил человека на земле, и, имеется в виду тоже, помыслил». Та же мысль выражена иначе в еврейском языке, но мысль одна, что Бог отразил помышление человеческого сердца, оставил человека наедине с собой. Это худшая доля, которая для человека может быть. Остаться наедине с собой, когда и в горнем мире он имеет только отражение своей самости. То есть, если божественное помышление будет безучастно отражать помышление человеческое, это смерть для человека. Человек помыслил на зло, и Бог помыслил о своем, то есть безучастно отразил помышление человека. Священное Писание говорит нам, что это божественное помышление, оно было весьма обстоятельным. Бог многомилостив и долготерпелив, но есть срок, когда терпение теряет смысл, есть черта, за которую милость не проникает. Вот срок был указан заранее, 120 лет, от зачатия новых людей до их истребления. И черта эта имеет имя. Она и то, что за ней, Аввадон, нижняя часть Шеола, преисподнего мира. Аввадон, протока под бездну, преисподняя часть преисподней. Вот эту черту предпотопные люди перешли. И терпение Божие закончилось. «И обдумал Бог, что сотворил человека на земле, и тоже помыслил», или в еврейском тексте «опечалился в сердце своем». Вот этот глагол по-гречески «обдумал», а в еврейском тексте другой глагол, мы сейчас будем его разбирать, но негодный в данном случае перевод синодальный, то есть то, что вы читаете на русском языке. «И раскаялся Господь». Смотрим еврейский текст. «Яхве ваенахем», «Яхве ваенахем», «размыслил» или «пожалел». То есть и в греческом, и в масоретском тексте речь идет о том, что Бог начал мыслить иначе. А как это может быть, что Бог переменил свои мысли? Как это может статься? Посмотрим еврейский текст. «Яхве ваенахем», глагол «нихам» имеет значение – раскаиваться, имеет значение, раскаиваться. Второе, передумать. Третье, утешаться. И четвертое, жалеть. Если этот глагол применяется относительно человека, тут все просто. А если этот глагол применяется с именем Бога, то как его перевести? Ну, во-первых, в первой книге Царств 15:29 пророк Самуил говорит: «Бог не как человек, чтобы раскаяться ему». То есть эти слова пророка Самуила запрещают нам такой перевод: «раскаялся Господь». Другой пример. Бог открыл Самуилу, что он изменил свое отношение к царю Саулу. Первая книга Царств, 15:11. «Я пожалел, что воцарил Саула». Если говорится, что Бог переменил свое решение не на помилование, но на отъятие милости, мы должны переводить еврейский глагол «нихам» и греческие глаголы «пожалел Господь», «обдумал Бог», «размыслил Бог». Вот хороший перевод «размыслил». То есть и помыслил, и передумал. «Размыслил Бог, что сотворил человека». Бог не может передумать в смысле отъятия милости. Но он не хочет видеть тех, кто не хочет видеть его. Еще раз повторю. Он не хочет видеть тех, кто не хочет видеть его. Процитирую из книги Иова. «Сам Вседержитель есть зритель совершающих беззаконие. Однако безместное», безместное – это негодное, злое, «однако безместное не хочет Господь видеть. Нечестивых Он не спасает, ибо они не хотят видеть Господа». Вот, то есть Бог всевидящий, но некоторых Он не хочет видеть. Если человек остался наедине с собой и со своими дарованиями, это для него очень плохо. В Евангелии есть притча о талантах. Там рассказывается, что раб, который вернул господину его талант, был жестоко наказан. «Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. А почему, собственно? За что человек не использовал свой дар во благо? И это, оказывается, великий грех. Что сделал человек? Он отразил божественную милость, не принял божественную милость, отрефлектировал ее. Вот, кстати, такие люди иногда говорят: «Я ничего не имею против религии». То есть лукавый раб из притчи не использовал свой талант на зло. Кстати, он его на зло не использовал. Он всего-то только закопал его землю. Вот то был раб ленивый. А в истории о предпотопных исполинах было нам рассказано, что это были люди не ленивые. Они прилежно, изобретательно трудились ради того, чтобы жить без Бога. И, кстати, в Евангелии притча о талантах непосредственно предшествует пророчеству о страшном суде. История потопа – это прообраз страшного суда. Поэтому сказано, 6 стих 6 главы: «И размыслил Бог, что сотворил человека на земле, и опечалился в сердце своем». Мы должны понять, что потоп не был одним из исторических событий. Сама история человечества на земле или завершится, или будет иметь перерыв. Вот таков был, так сказать, предмет божественного обдумывания. Сама история либо завершится, либо будет иметь перерыв. Помним, что мы с вами являемся свидетелями Великого Троического Совета, когда Бог увидел, размыслил и, наконец, седьмой стих сказал, седьмой стих: «И сказал Бог: сотру человека, которого я сотворил, от лица земли». Сильно сказано. «Сотру человека, ха-адам, от лица земли, ха-адама». Вспоминается, конечно, райское состояние человека. Кем был и кто был человек в раю? Адам из Адамы. Теперь одно другому никак не соответствует. «Сотру ха-адам от лица ха-адамы». Человеку нет на земле жизни. «Сотру» — очень решительное выражение. «Аполейпсо», то есть «ототру», «вытру». От этого корня происходит наша алифа, кстати. Вот то же самое в масорецком тексте от глагола «маха». «Сотру» означает физическое очищение и мистическое истребление. Перед падением Иерусалима Господь сказал: «Вытираю», тот же глагол, «вытираю Иерусалим так, как вытирают чашу. Вытерли и перевернули на лицо ее. Стирает Бог имя из книги своей». Исход 32:33. «Стирает имя из-под неба». Второзаконие 9:14. «Стирает Бог память из-под неба». Так после битвы с амаликитянами, когда Моисей поднимал руки и пока держал, одолевал Израиль, вот после той победы, я цитирую Исход 17:14, «сказал Яхве Моисею: напиши это напоминание в книгу Сефер и вложи в уши Иисуса, что, стирая, сотру память об Амалике из-под небес». То есть, когда Господь говорит о человечестве «сотру от земли», это значит, что ни имени, ни памяти о тех допотопных нефилимах и гибаримах не будет. И способ, каким они погибнут, определен такой, что нет возможности героизировать этих, кто назван в переводе «гиганты исполины». Этих гигантов исполинов нужно вытереть от земли, как грязь, как слизь, как яд. Что такое земля и что такое эти люди? Обычная самооценка героев революции – это романтическая идеализация. Революционеры считают себя героями. Вот в книге пророка Исаии написано о великом грешнике: «Ты говорил в помышлении твоем, на небо взойду, на небо взойду. Их с земли вытрут, и падение их будет ниже воды». Седьмой стих до конца. «И сказал Бог: сотру человека, которого я сотворил от лица земли, от человека до скота и от ползучих до птиц небесных, ибо я размыслил, что сотворил их». Главная вина этих человеков была названа до их рождения. Они суть плоть, То есть их дух обратился вниз, а наверху оказалась плоть. То есть помыслы этих людей были все о земном. Вот когда человек всеми силами хочет устроиться на земле, он больше всего вреда делает земле. Земля опустеет от этих людей, земля не может существовать без связи с небесным. Но вот здесь странное есть упоминание скотов, ползучих и птиц небесных, что они тоже должны погибнуть. Вот человек живет на земле не один, а со зверями, птицами и гадами. И все погибнут вместе с человеком. Почему? Разве животные могут быть виноваты? Невинное страдание – это одна из тем Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Есть в мире невинное страдание. Оно самое доходчивое до сердца. Идея невинного страдания очень крепко заложена в человечестве, ибо когда она найдет свой последний смысл? Не скоро от Ноя, очень не скоро. Это Бог на кресте. Вот это особое сочувствие и идея невинного страдания дана грешному человеку вместе с жизнью на этой земле. Земля невинно страдает за человека. Помните, проклята земля в делах твоих. А вот теперь звери и птицы и гады погибнут. В человеке не будет дыхания, духа жизни не будет дыхания, и в земных летающих земноводных. Все дышащие умрут. Человек оказывается так им сродни, скотам, птицам, присмыкающимся. После потопа, как свежо, воспринимается слово «всякое дыхание». Да хвалит Господа. Псалом 150. Итак, Великий Троический Совет состоялся. Бог увидел, обдумал, сказал, как человечество пережило потоп. Все слышали про Ноя. Но спросим иначе. Как Ною удалось пережить потоп? 7 стих. «И сказал Бог, сотру человека, которого я сотворил от лица земли». И далее стих 8. «Ной же обрел благодать пред Господом Богом». То есть мы сразу узнали о Ное самое главное. Из всех людей он один мог воспринять божественную милость, благодать, по-гречески «харис», по-еврейски «хен». То есть помышление сердца всех народившихся от Каина человеков было на лукавое. Оной имел другое сердце. Благодатный свет, и увидел Бог свет, что он хорош, воспринимается сердцем. Об этом пишет апостол Павел. Бог сказал, из тьмы да воссияет свет, который воссиял в сердцах наших. 2 Коринфянам 4:6. Ной один имел сердце, способное воспринять милость, и Ной был помилован. Ну, вот солнце, например, оно одинаково светит на землю и на луну. Однако земля может воспринять свет для жизни, а луна не может и остается без жизни. Или в Евангелии от Матфея 5:45. Отец наш небесный повелевает солнцу сиять над лукавыми и над добрыми. Конец цитаты. Вот, однако благодатный свет воспринимают добрые, а злые не могут. Понятие милости, благодати – так важно для человека, как ничто другое, потому что в этом спасение. Впервые в Писании мы встречаем слово «милость», «благодать». Это слово относится к последнему из сынов Божьих, чье имя вписано в книгу жизни, книгу родословия сынов Божьих. Это 5 была глава книги Бытия, Сефер Толдот. Это имя не будет стерто из памяти. Книга жизни сынов Божьих закончилась на том, что до 500 лет Ной не рожал детей, то есть воздерживался от женщин Каинова рода. Что с ним будет дальше, как об этом говорит Писание? 6 глава, 9 стих. «Вот родословие Ноя». То есть Писание говорит, что с Ноя начинается новый толдот, родословие, толдот. И таким образом Ной оказался членом двух толдотов. Один толдот Ной замыкает, как десятый от Адама, а другой толдот Ной открывает. И то родословие, которое Ной открывает, будет по смыслу житие Ноя. То есть одна книга жизни на Ное завершилась, а его житие образует другую. А Ной – это живая граница между одним миром и другим. Житие Ноя будем читать в следующий раз. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге Бытия.